Ты должен прекратить думать, будто инцидент в Уигмор-Холле нечто большее, чем инцидент в Уигмор-Холле. Я с самого начала тебе это говорю. Ты хочешь, чтобы я поверил в это? — парировал Гедеон. — Но правда состоит в том, что мать собиралась сказать мне, что моя память не подвела меня. Да, папа, она знала, что Соню убил я. Она знала, что это сделал я один. — Нет, я рассказывал тебе, я тебе все объяснил. — Тогда расскажи еще раз. — При Джилл. Ричард ничего не сказал, только бросил на Джилл быстрый взгляд. Как ей хотелось, чтобы этот взгляд был ищущий ее любви, молящей о помощи и поддержке. Но нет, во взгляде Ричарда был лишь холодный расчет. — Гедеон, — с нажимом произнес Ричард, — давай поговорим об этом позже. — Нет, мы поговорим об этом сейчас. Если ты говорить не хочешь, то слушай. Говорить буду я сам. — Джилл, я убил свою сестру. Я утопил ее в ванне. Она была ермом на шее у всех нас. Гедеон, хватит, но особенно сильно намешала мне. Она стояла на пути моей музыки. Я видел, что мир стал вращаться вокруг нее, а не вокруг меня, и не мог смириться с этим, и убил ее. — Нет! — прорычал Ричард. — Папа хочет, чтобы я поверил. — Нет! — крикнул его отец. — Что это сделал он, когда вошел в ванную в тот вечер и увидел ее под водой, то отправил меня прочь и сам докончил дело. Но это ложь. Он выдумал это, потому что знает, если я и дальше буду думать, что убил Соню, то вряд ли когда-нибудь снова заиграю на скрипке. — Все было не так, — сказал Ричард. — Что именно? Ричард не смог сразу найти ответ. Он зажмурился, поставленный словами Гедеона перед выбором, и Джилл поняла, что какой бы вариант он ни выбрал, результат будет один и тот же. Или он убил свое дитя, или он убил свое дитя. Очевидно, Гедеон прочитал на лице отца тот ответ, который хотел получить. И он сказал, да, так я и знал. Он выронил из рук фотографию сестры, подошел к двери и распахнул ее. Господи, Гедеон! — Нет, это был я это сделал, — закричал Ричард. — Остановись, Гедеон. Послушай, поверь тому, что я скажу. Она была еще жива, когда ты ушел. Я придавил ее и не отпускал. Это я утопил Соню. Джилл издала вопль ужаса. Все складывалось в единую картину. Все было так логично. Она поняла, она увидела. Он говорил с своим сыном, но в то же время он говорил с ней, наконец-то объяснил ей, что удерживал его от брака. — Все это ложь. От начала и до конца, — сказал Гедеон, и сделал шаг из квартиры. Ричард дернулся было бежать вслед за ним, но им мешали гипсы, травмы. Джилл заставила себя подняться и произнесла. — Это были дочери. — В этом все дело, да, Ричард? Вирджиния? «Соня и теперь Кэтрин?» Ричард подковылял к двери и ухватился за нее. «Гедеон, проклятие, послушай!» — проревел он и оттолкнулся здоровой рукой от косяка, выходя в коридор. Джилл, переваливаясь сбоку на бок, побежал за ним. «Ты не хотел жениться на мне, потому что у нас родилась бы дочь!» — крикнула она, хватая его за руку. Он упорно двигался к лестничной площадке, и, несмотря на вес, Джилл тащил ее с собою. Она слышала, как Гедеон сбежал по лестнице вниз. Гулкое эхо его шагов разбежалось по кафельной плитке вестибюля. — Гедеон! — надсадно кричал Ричард. — Подожди! —